Время шло незаметно. Сейчас воскресенье. Идзуми собирается тренироваться утром. Как обычно, за последние 4 дня ему удается полностью контролировать свою чакру. Мало того, он также может выполнять ниндзюцу. Трудно тренировать его ниндзюцу в этом современном мире. Таким образом, он тратит свое время на поиски уединенного места, и ему нужно больше часа от его дома, чтобы добраться до этого уединенного места. Его основной элемент чакры – ветер, вода и молния. Что он думал об этих элементах, так это то, что они представляют скорость, гибкость и быстрое движение, поэтому он не может ждать, кроме как тренировать ниндзюцу сразу же после тестирования с помощью бумаги с чакрой. Благодаря награде, которую Идзуми получил за свое первое задание, а именно наночипу мозга, он мог легко запомнить рисунок ручных печатей, а также все ручные печати, необходимые для выполнения дзюцу, основанного на элементах Идзуми. Кетки Гинкай – это ограничение родословной, которое позволяет владельцу использовать уникальные техники. Существует 3 типа кетки Гинкай. Первый – это дадзюцу или уникальные глаза, второй – уникальное тело, последний – природная трансформация двух элементов. Что касается Идзуми, он может использовать преобразование природы кетки Гинкай только в том случае, если ему удастся объединить эти 2 из 3 элементов. Ветер и вода становятся льдом, вода и молния становятся бурей. Что касается ветра и молнии, Идзуми понятия не имеет, это может быть магнит, или торнадо с молнией, или что-то в этом роде. В любом случае, Идзуми все еще нужно больше тренироваться для своей стихии. После этого он может подумать о том, чтобы попробовать кетки Гинкай. В мире Наруто есть только один пример кетки Тота, который представляет собой комбинацию 3 элементов трансформации природы из земли, огня и ветра. Кетки Тота – это продвинутая дзюцу, которая более продвинута, чем класс дзюцу кетки Гинкай. До сих пор нет никого, кто мог бы создать другую кетки Тота, кроме Дустрильяси. Идзуми подумала, если земля, огонь и ветер превратятся в пыль, тогда как насчет моих элементов чакры, если они объединены в один, может быть, это шторм с торнадо, но вода и ветер превращаются в лед, так что это может быть связано со штормом Близзард или чем-то в этом роде. Было бы замечательно, если бы Идзуми удалось создать новую кетки Тота. В конце концов, даже никто не может овладеть трансформацией природы кетки Гинкай, если у них нет преимущества в их особой родословной с рождения. За последние 4 дня Идзуми узнала, что все участники чат-группы овладели своей магией, и, кроме Какаши, все они овладели контролем над чакрой и сумели выучить некоторые ниндзюцу, основанные на их стихии. Табани имеет сродство с элементами земли и молнии, зависите от нее, если бы она смогла пробудить кетки Гинкай, объединив свои 2 элемента, она могла бы стать ниндзя с помощью взрыва кетки Гинкай. Что касается Уэрода, то он удивительно близок к стихиям земли и воды. Удивительно, но он даже мог немедленно использовать трансформацию природы кетки Гинкай, он может использовать Макутан прямо сейчас, что является ниндзюцу освобождения дерева. Должно быть это потому, что Уэрод может использовать зеленую магию, и он в этом искусен, поэтому он может легко использовать высвобождение древесины. После того, как Куроника пробуждает свою магию огня, ее элементы чакры на удивление являются элементом огня, таким же, как и ее магия, и элементом молнии после того, как она попробовала использовать бумагу с чакрой. Она все еще не может выполнять никаких ниндзюцу, так как ее ситуация такая же, как у Идзуми, которая является современным миром. Что касается Казумы, Идзуми ожидает, что, поскольку Казума может использовать магию воды и магию замораживания, его элементом чакры должны быть вода и ветер. И после тестирования это действительно вода и ветер, также можно стать ледяным освобождением, если он сможет объединить свои элементы. И последний, которому Какаши удалось выучить Хирайшин но дзюцу, хотя он и не может использовать его в совершенстве. Но, тем не менее, его прогресс превосходен, учитывая, что Хирайшин но дзюцу – довольно сложное пространственно-временное дзюцу. В этот день он планирует тренировать трансформацию природы. Любой кетки Гинкай настолько силен, поэтому он так усердно тренируется, чтобы объединить 2 элемента, которые у него есть. Глава 19. Обучение преобразованию стихийной природы. Идзуми хочет тренироваться с Каге Буншин но дзюцу или техникой теневого клонирования, как Наруто. Но это ниндзюцу не подходит для чунина ранга или ниже. В зависимости от того, сколько чакры у пользователя и сколько клонов он создает, это быстрое истощение их запасов чакры может быть опасным. Запас чакры Идзуми едва достигает особого уровня джонина, и даже его ранг находится где-то рядом с особым джонином. Таким образом, использование теневого клона может быть сделано только с одним клоном, чтобы быть в безопасности. Что Идзуми каким-то образом поняла о преобразовании природы Кеткигинкой? Те, кто обладает способностью комбинировать преобразование элементальной природы, обладают сродством к природе чакр, которые они должны одновременно использовать. И то, что Идзуми хочет сделать, это попытаться объединить элементы со своим клоном. Прямо сейчас у Идзуми нет возможности самостоятельно комбинировать свою трансформацию природы элемента, поэтому он пытается сделать это со своим клоном, чтобы объединить элементы. Идзуми конденсирует элемент воды в своей ладони, в то время как его клон конденсирует элемент ветра в своей ладони. Когда Идзуми и его клон конденсируют свою стихию до ее пика, они немедленно протягивают друг другу руки и, сливая стихию воды и ветра, одновременно высвобождают ее в другом направлении. Идзуми не преуспела, но вокруг них все еще витал холодный воздух. Это указывало на то, что их элементарная природа достигла первого шага, даже несмотря на то, что они потерпели неудачу. Клон рассеивается в дым, и переживания клона об их обучении комбинированным элементам и оставшейся чакре передаются обратно Идзуми. Хотя Идзуми немного понимает, это не значит, что он способен сделать это немедленно. Итак, что ему нужно сделать, так это ознакомиться со своей стихией воды и ветра. Для объединения молнии с водой или молнии с элементальной природой ветра может быть сделано в следующий раз после того, как ему удастся полностью контролировать свою стихию воды и ветра. Если каким-то образом Идзуми сохранит запас чакры хотя бы между уровнем джонина и каге, он может использовать два клона для одновременной тренировки в течение длительного времени, так как его запасы чакры будет достаточно после разделения его на два клона. В аниме Наруто Узумаки Наруто мог использовать 100 клонов, потому что девятихвостый лис обеспечивает чакру, также будучи родословной Узумаки, также имеет преимущество в огромном запасе чакры. Таким образом, Узумаки Наруто мог использовать Каге Буншин но Дзюцу, не беспокоясь даже о том, что Дзюцу считается запрещенным Дзюцу. В отличие от базового Буншин но Дзюцу, Каге Буншин или теневой клон физически реальны. Они обладают той же одеждой, повреждениями и трансформациями, что и пользователь во время их создания. Большинство инструментов и оружия копируются при создании теневых клонов, но сложная технология является исключением. Теневой клон может рассеиваться сам по себе или быть рассеян его пользователем. После рассеивания пользователь получает опыт клона и оставшуюся чакру. Общий опыт делает теневых клонов полезными для сбора разведданных и ускоряет обучение пользователей. Видя, насколько это полезно, Идзуми всегда использует его во время тренировок. Таким образом, он получал двойной опыт каждый раз, когда проходил обучение. Его недавняя тренировка – это просто обычные физические упражнения и контроль природы чакр. Его физическая подготовка, похоже, уже не так эффективна. Что он думает прямо сейчас, так это то, что для улучшения своей физической силы ему нужно преодолеть ограничения обычной человеческой силы. Также он подумал о чем-то вроде гравитационной комнаты, гравитационного устройства или гравитационной машины. Но он не знает, как это сделать. Недавно он сделал странную автоматическую машину, которая могла сама варить кофе. Это было хорошее изобретение, но слишком грубое, так как на приготовление кофе уходит слишком много времени, поэтому он разобрал эту машину. Что ж, у самого Идзуми нет опыта работы с машинами. Его изобретение, которое он сделал, это чистое совпадение, когда ему скучно. Идзуми хочет купить научно-фантастические знания из бесконечного мира Стратоса, но он решил пропустить это, так как сначала хотел научиться боевому искусству. Есть несколько боевых искусств с золотым рангом или выше, которые очень подходят ему прямо сейчас, но Идзуми все еще нужно экономить больше, так как у него всего 9 ТС. Хорошо, что у него есть наночип мозга, который способен мгновенно запоминать то, что он видел, иначе было бы трудно собрать передовые научно-фантастические знания в следующий раз, когда он отправится в другой мир. Идзуми купила в магазине знания о передовых технологиях и потратила около 900 магазинных монет. Несмотря на то, что ему многого не хватает, он все равно считается достаточно хорошим, поскольку он может пройти через систему безопасности, не будучи обнаруженным. И поскольку Идзуми не хочет быть преступником, он будет использовать взлом только тогда, когда сочтет это необходимым. Поразмыслив некоторое время, Идзуми решила на время забыть об этих вещах. Что он может сделать прямо сейчас, так это тренировать свою трансформацию природы элемента чакры. Восстановив свою чакру, он снова начинает тренироваться. Идзуми сделал ручную печать клона Каге Буншин но Дзюцу, затем рядом с ним появился клон. Он тренировался со своим клоном до предела, на котором мог продержаться его запас чакры. Восстановление чакры, тренировка с использованием теневого клона, чакра почти истощена, отдых, снова восстановление чакры. Это действие повторяется снова и снова. Он не только тренирует свою чакру, но и тренирует свою магию. Идзуми тренируется так каждый день, чтобы преодолеть свой предел чакры и предел магического контейнера. То, что он понял, это тренировка и истощение чакры или магии, его резерв чакры и магический контейнер будут увеличены. И пока его чакра все еще остается, он не будет в опасности. Время проходит незаметно. Прямо сейчас его тренинг по преобразованию природы дает только треть от Кикеигинкой Натури Трансформатион. Для своей магии ему также удается увеличить свой магический контейнер. По мере увеличения магического контейнера его магическая сила также улучшалась. Его текущая магическая сила равна магу ранга в мире Хвоста Феи. Его магия, которая правит этой областью, умудряется покрывать 200 метров в диаметре. Для обычного мира его сила на высшем уровне, но в другом мире его сила просто так себе. Не говоря уже о том, что есть такие миры, как Ане Пунчман, Трика и Драгон Балл. Его существование – всего лишь жалкий маленький муравей в этих мирах. Идзуми знает, насколько силен этот мир, но это не значит, что он не хочет чего-то от этого мира. Особенно в Драгон Балл Ворлд есть что-то вроде специального ядра бесконечной мощности, специального ядра от Android 17 или Android 18, которое дает вам неограниченную энергию. Андроиды 17 и 18 были созданы на основе людей, не имеющих недостатков и бесконечной энергии и выносливости, могут увеличивать свою силу и становиться сильнее, если они тренируются, и при этом сохраняют свои органические репродуктивные системы. Также они в основном бессмертны, которые никогда не стареют. Это андроиды модели бесконечной энергии. Короче говоря, андроид с моделью бесконечной энергии – это то, чего хотел Идзуми. Он даже пожалел, что не может получить для себя специальное ядро бесконечной силы. Глава 20. Встреча. По дороге, когда он вернется домой, ребенок, который выглядит бледнокожим, с довольно растрепанными седыми волосами и оливковыми глазами, отчаянно убегающими от собаки. Идзуми немедленно принимает меры и хватает собаку за шею. Затем он шлепает собаку по заднице, чтобы прогнать ее. «Ты в порядке, малыш?» – сказал Идзуми, глядя на маленького ребенка. К его удивлению, ребенок, которого он спас, оказывается младшим братом Харикека, девочки из того же класса, что и он. «Может ли это быть совпадением?» – подумала Идзуми. «Всхлипывай, чем спасибо всхлипывай старший брат», – сказал маленький ребенок, всхлипывая. Идзуми гладит ребенка по голове и говорит: «Ша-ша-ша, мальчик не должен легко плакать, знаешь, мне неловко». Идзуми пытается его успокоить. Малыш вытирает слезы и кивает. «Я не буду плакать, старший брат. Как тебя зовут?» – спросила Идзуми. «Меня зовут Сота», – сказал маленький ребенок. «Хорошо, кто-то может беспокоиться о тебе. Мне отвезти тебя домой или ты пойдешь домой одна?» – спросила Идзуми. Сота ничего не сказал, но схватил рубашку Идзуми, которая выглядит так, как будто он хочет сказать Идзуми, чтобы она вернула его домой. «Хорошо, просто скажи мне свой адрес, я отвезу тебя домой», — сказала Идзуми с улыбкой. Затем они оба направились к дому Шоты. «Почему ты один, Сота?» — спросила Идзуми. «Я играл в доме моего друга. А как насчет тебя, старший брат? Я только что закончил бег трусцой. Физические упражнения сделают твое тело здоровым. Тебе стоит попробовать позже, Саута», — сказала Идзуми, поглаживая Шоту по голове. «Иногда позже. Это мой дом, старший брат», — сказал Сота, указывая на определенный дом, а затем Сота потянул его за руку, в то время как Идзуми просто выполнил его желание. «Я дома», — крикнул Сота. Затем к Шоте подбежала девочка того же возраста, что и Идзуми. «Ах, Сота, где ты был? Ты играл с утра и вернулся только сейчас. Ты знаешь, как я волнуюсь. Эта девушка, Харикека, которая учится в том же классе, что и Идзуми. Она высокая и стройная девушка, симпатичная и симпатичная, с каштаново-каштановыми волосами до груди, завязанными с челкой, зачесанной на правую сторону, и золотисто-карими глазами, она одевается в относительно повседневную и простую одежду. Это сильно отличается от ее внешнего вида в школе. Тогда я вернусь домой. Пока, Саута, сказал Идзуми, махнув рукой, в то время как Кека, кажется, удивлена, увидев Идзуми, чего она даже не заметила, когда Шита возвращается с Идзуми. Что мне делать? Похоже, я его игнорирую, мысленно сказала Кека. Извините, что беспокою вас, нервно сказала Кека. Идзуми обернулась и улыбнулась ей. Старший брат, ты не мог бы остаться ненадолго, сказал тогда Сота, хватая одежду Идзуми. Идзуми выглядит озадаченным. Должен ли он остаться или должен уйти? 9. Если ты не так занят, просто, пожалуйста, останься на некоторое время. Я хотела бы поблагодарить вас за то, что вы вернули Шиту домой, сказала Кека. Ах, хорошо, тогда я побеспокою тебя некоторое время. Нет, нет, никаких проблем. А потом Кека пригласила Идзуми в гостиную. У этого парня пирсинг, подумала Кека, когда посмотрела на лицо Идзуми. Затем она идет на кухню. Сота, в следующий раз не позволяй своей сестре волноваться, хорошо? Сказал Идзуми, садясь на диван. Хорошо, старший брат, ответил Сота, затем добавил. Ты можешь сыграть здесь в следующий раз? Ну, я не возражаю, пока я не занят. Занят, ага, потому что старший брат владеет кондитерской. Вау, я хочу торт. Тогда, в следующий раз, когда я приду, хорошо, ура. Кажется, моя встреча немного преждевременна. Ну, в любом случае, лучше узнать ее раньше, подумала Идзуми с улыбкой. О чем ты говоришь? Спросила Кека, принося напитки. Старшая сестренка, старший брат сказал, что у него кондитерская, радостно сказал Сота. Хех, это мило. В любом случае, спасибо, что вернули моего младшего брата, сказала Кека, затем она добавила. Как ты познакомился с Сутой? Хорошо, этот маленький парень убегает от собаки. Я просто прогоняю его, сказала Идзуми, указывая на Шиту. Но старший брат действительно потрясающий, он легко ловит собаку, сказал Сота. Ах, мне жаль, если мой брат так сильно тебя беспокоит, сказала, что Кека извинилась. Не обращай внимания, могу я одолжить ручку и лист бумаги? Зачем? Я дам тебе адрес моего магазина, так что вы могли бы прийти в любое время, когда захотите купить торт, или вы могли бы позвонить мне напрямую, если хотите. Я доставлю его сюда, сказала Идзуми. Хорошо, подождите минутку. Через некоторое время Кека вернулась с ручкой и листом бумаги. Идзуми пишет адрес своего магазина и номер телефона, так что, если Кека не сможет прийти, Идзуми может доставить ее домой. А затем Идзуми встает и прощается с Кека и Сотой. Уже почти стемнело, так что мне лучше вернуться домой прямо сейчас, сказала Идзуми. Я понимаю, еще раз спасибо, сказала Кека. Нет проблем, увидимся позже в школе. Идзуми махнул рукой и ушел. Тем временем Кека была ошеломлена. Приходи еще, большой брат, сказал Сота. Он сказал позже в школе. Он тоже ученик Катагири, знал ли он меня в школе? Эх, что мне делать? Он видел мой неряшливый вид, мысленно произнесла Кека, она хочет связаться с ним, но сразу же отвергает эту идею, слишком неловко спрашивать таким образом, даже ее лицо уже покраснело от смущения. Я забыл, я не спрашивал его имени, почему я такая тупая, пробормотала Кека, закрывая лицо руками. Между тем, первый шаг сделан, по крайней мере, эта первая встреча заставит ее вспомнить меня, так как она не хотела, чтобы ее видели в ее простом наряде. То, что я сказал последним, должно быть, произвело на нее впечатление, бормочет Идзуми. Прошла ночь, Идзуми сейчас в его классе. Он смотрит на Кека, которая кажется подавленной. Вчера она понятия не имела, кто этот человек. Она пытается вспомнить, но как бы она ни старалась, нет ни одного ученика, который соответствовал бы внешности человека, которого он встретил вчера. Идзуми просто слегка улыбается ей, и он, кажется, мечтает, глядя на нее. Внезапно Кека огляделась, затем ее глаза сфокусировались на Идзуми, который смотрел на нее со своей легкой улыбкой. Она была ошеломлена. Почувствовав, что кто-то смотрит на него, Идзуми отворачивает голову, но уже слишком поздно. Как неловко быть замеченным, когда он мечтает о ней наяву. Кека подозрительно смотрит на Идзуми. Что она подумала об Идзуми, так это то, что он кажется странным парнем со спокойным характером. Но когда она увидела, что он смотрит на нее, его внешность показалась ей довольно знакомой. «Тхари, ты в порядке?» Девушка прервала мысли и процесс скека. Эта девушка невысокая и стройная, со светло-оливково-зелеными волосами, коротко подстриженными с щелкой, разделенной пробором посередине, круглыми желтыми глазами и тонкими бровями. Ее зовут Ясикова Юки. «Ах, я в порядке. Кстати, ты его знаешь?» – спросила Кека, указывая на Идзуми. «Он, его имя должно быть Миямура, я думаю», – с сомнением сказала Юки. Она не ожидала, что Кека спросит о мальчике. «У меня такое чувство, что я его где-то видела», – пробормотала Кека с озадаченным выражением лица. «Молчи, начнется первый урок». Учитель ворвался в класс и начал урок. Глава 21. Поехали, несколько миссий. Когда урок начнется, Кека просто игнорирует урок, продолжая пялиться на Идзуми. Тем временем Идзуми, кажется, замечает, что кто-то смотрит на него, поэтому он поворачивает голову и смотрит на нее в ответ. «Должен ли я дать ей знать? Давай просто попробуем», — мысленно сказал Идзуми. Затем он шевелит губами, не издавая звука, похожего на вопрос «что, Хари-сан?», и слегка улыбается ей. «Ну», — Кека не ответила, поэтому он делает жест, чтобы позвонить ему или отправить сообщение, когда достает свой телефон. Затем Кека сделала странное выражение лица, скривив губу. «Как я и думал, он тот самый. Ах, что же мне делать? Мой простой взгляд был замечен им, это так неловко. Как, черт возьми, он вчера понял, что это был я, и он тоже учится в том же классе», — мысленно сказала Кека, закрывая свое красное лицо обеими руками от смущения. Она тоже была несколько сбита с толку. Чем его внешность могла отличаться от вчерашней? У него такие длинные волосы, неужели он намеренно сделал его похожим на ботаника, чтобы скрыть свой пирсинг? «Должно быть», — подумала Кека, не осознавая этого, — уже обеденный перерыв. Когда Идзуми просто встает со своего места, Кека подходит к нему и говорю: «Миямура, пойдем со мной», а Идзуми просто идет следом. Юки просто смотрит на них, и человек рядом с Юки спрашивает: «Что случилось с Хари?» Она редко проявляет инициативу, чтобы поговорить с ним, ты ведь знаешь, верно, он всегда один. Юки кивнула и сказала: я тоже удивлена, Хари даже спросил меня, как его зовут сегодня утром». Тем временем Идзуми и Кека отправились на крышу школы. «Почему ты не сказал мне вчера?» — сказала Кека, надув губы. «Что ты имеешь в виду?» Идзуми наклонил голову. «Ты понял, что это был я с самого начала, когда ты был в моем доме, не так ли? Почему ты не сказал мне свое имя?» Кека была слегка раздражена. «Эх, конечно, я понял, что это был ты. Даже если ты наденешь маску, главное, чтобы я слышал твой голос, я сразу же пойму, что ты знаешь, более того», — сказала Идзуми, но тут же остановилась на полпути. «В любом случае, причина, по которой я не сказала тебе, заключается в том, что я думала, ты тоже понимаешь, что это была я», — добавила Идзуми. «Черт возьми, как я могла даже знать, когда ты выглядишь занудой в школе и правонарушителем там», — раздраженно сказала Кека. Идзуми усмехнулась, глядя на ее раздраженное выражение лица, а потом он дразнит ее: «Тогда, что ты думаешь о моей вчерашней внешности? Достаточно хорош? Что-что? Не говори глупостей, дурачок». Кека покраснела. Как он мог сказать что-то подобное? «Ну, поскольку ты тоже знаешь мою другую сторону, разве мы не квиты сейчас? Почему ты хочешь спрятаться? Было бы лучше, если бы никто не знал», — сказала Кека, глядя вниз. Несмотря на то, что в школе она выглядит очаровательно, что вызывает симпатию у многих людей и ее друзей, никто из ее друзей не знает, какой она была вне школы. «Тогда это будет нашим секретом, хорошо?» — сказала Идзуми с усмешкой. «Ах, мне все равно». Затем она ушла, чувствуя, как жар заливает ее лицо. Идзуми только посмеялась над Кека, которая убежала. БЗЗТ его телефон завибрировал. Инициализация второй миссии 2. Доступны 3 задания. 1 и краткое. Выберите свой дух, совместимый с вами, при условии. 2 и краткое. Станьте студентом Духовной Академии Аришия. 3 и краткое. Выиграйте танец клинка. Требование. 1 участник, только женщины. Участник получает фальшивую личность, чтобы присоединиться к Академии. Награда ясна. Все участники группы чата получат 6000 монет магазина, а участник получит духа и 1 мистический сундук. Квест начнется через 30 часов, и участник будет транспортирован автоматически. Время остановится во всех мирах членов группы при запуске миссии и автоматически возобновится после завершения миссии. Инициализация третьей миссии. Доступны три задания. Один и краткое. Убить 100 бездн. Два и краткое. Устранить Хиеса Ви Аркадию. Три и краткое. Устранить Фугила Аркадия. Требование. Один участник. Получите пользовательский дракрайт. Участник получает фальшивую личность исследователя. Награда ясна. Все участники группы чата получают 6000 монет магазина, а участник получит один пользовательскую поездку на перетаскивание и один мистический сундук. Квест начнется через 30 часов, и участник будет транспортирован автоматически. Время остановится во всех мирах членов группы при запуске миссии и автоматически возобновится после завершения миссии. Инициализация четвертой миссии. Доступны три задания. Один и краткое. Временно присоединяйтесь к команде соломенной шляпы. Два и краткое. Ваша награда, по крайней мере, достигнет 80 миллионов долларов. Бонусный квест. Получите любой дьявольский фрукт. Требование. Один участник. Награда ясна. Все участники группы чата получают 6000 монет магазина, а участник получит один мистический сундук и зелье устранения слабости дьявольского плода, подводная слабость, за выполнение бонусного задания. Миссия может быть завершена без выполнения бонусного задания. Квест начнется через 30 часов, и участник будет транспортирован автоматически. Время остановится во всех мирах членов группы при запуске миссии и автоматически возобновится после завершения миссии. Инициализация пятой миссии. Доступны три задания. Один и краткое. Отразите или уничтожьте всех захватчиков и убедитесь, что гражданское население в безопасности. Два и краткое. Уничтожьте племя Хырья с помощью Бура и Зарзала Эль Цезаря. Три и краткое. Запечатайте или уничтожьте врата Гинзы, которые соединяются с другим миром. Требование. Три участника. Награда ясна. Все участники группы чата получают 6000 монет магазина и один мистический сундук для каждого участника. Квест начнется через 30 часов, и участники будут доставлены автоматически. Время остановится во всех мирах членов группы при запуске миссии и автоматически возобновится после завершения миссии. Бонусная миссия. Пригласите два участников. Вы можете выбрать свой мир или новый мир квестов. Видя это, Идзуми сразу же набирает текст в группе чата. Миямура Идзуми. Новый квест. Казума. Блин, 80 миллионов ягод. Разве это не довольно сложно? Куроника. Вторая миссия должна быть моей, верно? И кто отправляется на третью миссию и четвертую миссию? Табанитян. Могу я взять на себя третью миссию? Миямура Идзуми. Это Сирий Цукай, но танец клинка и Сайку Мухой, но мир Багамута. Участником танца клинка должен быть только студент. Третья миссия кажется подходящей для Табан и Тян, так как Дрэк Райт очень похож на Ис. Куроника. Вы также можете изучить их технологию. Табан и Тян. Хорошая идея, Нека Тян. Какаши. А как насчет четвертой миссии? Уэрот. Команда соломенной шляпы. Миямура Идзуми. МММ. Могу я взять на себя четвертую миссию? Казума. Итак, я, Какаши и Грэм Пуэррот выполняем пятую миссию. Что это за мир? Куроника. Я искала, это аниме ворота. Цзейтой. В Японию вторглась армия из другого мира. Уэррот. Япония, это та страна, откуда вы с Идзуми родом. Какаши. Я хотел бы увидеть Японию, которая кажется мирной страной. Куроника. Да, Скаммидзума тоже был бывшим японцем. Казума. Ой, я не подонок. Миямура Идзуми. Да, это так. Куроника. Да, ты прав. Табанитян, да, ты три раза. Какаши, Уэрот, Казума, вы двое, скажите что-нибудь. Миямура Идзуми, в любом случае, пятая миссия подходит для Грэмпа Уэрота, поскольку он мог бы запечатать эти врата, в то время как вы могли бы путешествовать по Японии. И после того, как вы будете удовлетворены, вы могли бы сначала перейти на другую сторону ворот, а затем уничтожить ворота. Ну, я не знаю, можно ли его уничтожить, хотя... Казума. Хорошо, я возьму на себя пятую миссию. Какаши. Хорошо, я возьму это на себя. Миямура Идзуми. Тогда решено. Что касается новых участников, у кого-нибудь из вас есть идея? Куроника. Мы можем подумать позже. Просто сначала назовите своего кандидата, а потом мы сможем выбрать позже. Казума. Понял. Какаши. Согласен. Уэрот. Конечно. Табанитян. Хорошо. Миямура Идзуми. Понял. Тогда мы обсудим это позже. Идзуми положила трубку обратно. Он все еще думает о том, как раздобыть дьявольский фрукт. Что он знает, так это то, что каждый человек может съесть только один дьявольский фрукт, иначе организм не выдержит. Кроме того, у дьявольского плода никогда не было двойника. Похоже, что ни один из Devil Fruit недоступен, если пользователь Devil Fruit не мертв. Ну, неважно, если я не смогу его получить, тогда это мое невезение. Пробормотал Идзуми и вернулся в класс. Глава 22. Мне позвонили. После окончания школы Идзуми сразу же отправилась домой. Он собирается сделать что-нибудь для своего завтрашнего приключения. Если бы он мог, он также хотел бы сделать это и для других. То, что он сделает, это что-то вроде машины, которая может летать. И у него тоже уже есть камера, хотя раньше это был объектив камеры. Конечно, это беспилотник. Что еще это могло быть? Есть 5 частей дрона, которые он сделал. Во-первых, это каркас. Этот каркас является частью дрона, который обеспечивает долговечность дрона. Кроме того, Идзуми мог бы добавить мини-пулемет внутри каркаса. В магазине есть запасная пуля, которую он мог купить за магазинную монету, поэтому Идзуми сделал мини-пулемет, установленный внутри каркаса. Во-вторых, это двигатель. Этот двигатель обеспечит скорость полета и ускорение. Поэтому ему нужны хорошие двигатели, электронный регулятор скорости и подходящий пропеллер, поскольку каждый его компонент должен быть совместим друг с другом. Третий – навигатор, который обеспечивает навигацию для дрона и определяет высоту и дальность полета. Четвертое – энергетическое ядро. Это энергетическое ядро, очевидно, обеспечивает энергией беспилотник. Короче говоря, батарейка. Последний – это чип, который является мозгом дрона, чтобы беспилотник мог работать на автопилоте и управляться на расстоянии. Идзуми также установил чип с помощью системной команды, чтобы он мог использовать его с помощью голосовой команды. Чего ему не хватает, так это только батарея или энергетического ядра. Он планирует сделать батарею, которая использует магическую силу в качестве источника питания. Хм, может быть, мне следует сделать сердечноподобную батарею, использующую ультрафиолетовую энергию, и продать ее, это пойдет на пользу бизнесу, подумала Идзуми. Он открывает магазин в приложении группы чатов. Глядя на вкладку Fire Tail, можно увидеть множество доступных вложенных вкладок. Но что ему нужно, так это Лацрима, поэтому он открыл вложенную вкладку Лацрима. В списке есть несколько видов слезотечения. Есть связь, слезоточивый газ дракона, взрывчатые вещества, наблюдение, топливо и т.д. Но что нужно Идзуми, так это заряженная лакрима. Идзуми мог бы наполнить его, чтобы сделать аккумулятор для своего дрона. Цена составляет 2000 евро, что дороже, чем топливо лацрима. Топливная лакрима также может быть использована в качестве источника энергии. Но как только энергия иссякнет, ее уже нельзя будет пополнить. Ну, сейчас мой СЦ составляет 10000. После миссии у меня будет дополнительные 24000 СЦ, которые я смогу использовать, чтобы купить искусство владения мечом или кинжалом за золотой ранг в магазине, мысленно сказал Идзуми. Идзуми также могла бы сэкономить больше магазинных монет, чтобы узнать ранг нефрита. Но нефритовый ранг слишком причудлив, чтобы он не знал, как им овладеть. Согласно описанию, боевые искусства нефритового ранга уже касаются порога закона небес и земли. Например, небесный вздымающийся меч, который можно было бы использовать, как только вы овладеете космическим законом, одним из элементов закона, необходимых для использования небесного вздымающегося меча. Вот почему у Цзянху тоже есть внутренний навык. При овладении каждые 3 ранга внутреннего навыка состоят из серебряного, золотого и нефритового ранга, а также 5 ментальных элементов. Вы смогли бы изучить закон неба и земли. Конечно, пользователь не должен слепо выбирать внутренний навык, потому что каждый внутренний навык также соответствует типу боевого искусства. Один из внутренних навыков, соответствующих 2 боевым искусствам, может быть искусством кулака и кинжала, или это может быть искусство меча и двойного кинжала. Таким образом, пользователь должен тщательно выбирать, какое боевое искусство он использует, и какой внутренний навык подходит для этого искусства. После того, как Идзуми купила 2 заряженных лацрима и собиралась наполнить их, Идзуми позвонили. Подняв трубку, Идзуми спросила: «Привет, кто это?» «Ты действительно Миямура? Как ты узнал?» «Может быть, вы Харисан?» «Да, это я, Кек оказалась нервной, когда говорила: «Что это? Удивительно, что мне позвонила девушка, которую ты знаешь». Идзуми усмехнулась. Это не я, я хочу, чтобы ты пришел сюда. В любом случае, просто приходи поиграть, хорошо? Затем она повесила трубку. Вздох, эта девушка, ну, не бери в голову, мне просто нужно прийти. Мог бы также принести это, так как я, возможно, не смогу сделать это завтра, бормочет Идзуми, глядя на свой беспилотник. Ему все еще нужно пополнить эту заряженную лакриму, и беспилотник тоже нуждается в дополнительной настройке. Еще один заряженный лацрима предназначен для резервного копирования, поэтому он просто бросил его в свое хранилище. После того, как Идзуми собрал свои вещи, он выходит из своей комнаты. Идзуми входит в кондитерскую. Его мать в настоящее время обслуживает покупателей в магазине, затем говорит Идзуми. «Мама, я возьму это», — сказал Идзуми, пока упаковывал торт. «А почему ты вдруг попросил торт? Возможно, вы хотите подарить его своей девушке?» «Так, ху-ху», — ухмыльнулась Ари и весело посмотрела на Идзуми. «Най, еще нет, мы едва знаем друг друга». Идзуми машет рукой, отрицая то, что сказала его мать. «Еще нет, да, значит, она и есть ваша цель, ху-ху, просто представь ее мне, хорошо», — поддразнила Ари. «Ну, может быть, позже, пока, я ухожу», — сказал Идзуми и вышел. Через некоторое время Идзуми позвонила в звонок и стала ждать. Прямо сейчас он стоит перед домом Кека. Дверь открывает Кека, и она приветствует. «Добро пожаловать. Вот, Хари-сан, я принесла тебе торт», — сказала Идзуми с улыбкой. «Спасибо, заходите». Затем Кека впустила его, принеся торт, который дала Идзуми. Сота выбежал из дома и сказал: «Старший брат, ты пришел. Привет, Сота». Идзуми протянул руку и погладил Соту по голове. Затем он добавил: «Я принес кое-что интересное. Хочешь посмотреть?» «Я хочу посмотреть. Тогда я приготовлю напитки», — сказала Кека, направляясь на кухню. Идзуми сел и достал все вещи из своей сумки. «Старший брат, что это?» — с любопытством спросил Сота. «Хе-хе, это что-то вроде мини-вертолета, который я сделал. Хотя это еще не сделано», — ответила Идзуми. Затем он вынимает детали дрона. Сота был удивлен. «Вау, это так круто!» Идзуми просто улыбнулась и начала собирать детали дрона. «Почти все собраны, осталось только энергетическое ядро, так как ему нужно пополнять энергию своей магией. Идзуми, просто держи заряженную слезу и наполни ее магической силой». Сота просто озадаченно смотрит на него, так как не понимает, что Идзуми делает прямо сейчас. Как раз в тот момент, когда Сота хочет спросить, Кека прерывает его. «Миямура, что это?» — спросила Кека. «Это беспилотник, я настраиваю его сам. Мило, не правда ли? Что в этом такого особенного?» — с любопытством спросила Кека. «Ты хочешь знать?» — спросила Идзуми. «Да, правда? Просто скажи мне уже», — раздраженно сказала Кека. «Хорошо, я тебе скажу. Это СЕКРЕТ, хи-хи-хи», — поддразнила Идзуми, хихикая. Кека потеряла дар речи, затем она яростно дернула Идзуми за ухо. «Ай-яй-яй, Хари-сан, больно. Это твоя вина, хм». Затем Кека отпустила ухо Идзуми. «Прости, я ничего не мог с собой поделать, ты выглядишь мило, когда злишься. Пощечина. Че, что ты говоришь, глупая?» Лицо Кека покраснело от смущения. «Ой, у тебя красное лицо, Хари-сан, чья это вина?» Кека надулась, затем она игнорирует Идзуми и бормочет: «Глупо». Тем временем Сота просто смотрит на свою сестру и говорит: «Сестра не перестает говорить глупости». Затем он ест торт. «Даже несмотря на то, что я сказал правду. Ну, по крайней мере, она выглядит мило, когда злится. Моя боль компенсировалась, хи-хи-хи», — мысленно произнес Идзуми. Затем он продолжает молча наполнять лакриму в своей руке, пока они разговаривают друг с другом. Глава 23. Подойди к ней поближе 2. Через некоторое время Шати, похоже, стало скучно, и он вернулся в свою комнату. «Хм, может быть, он хочет поиграть в игру?» — подумала Идзуми. Говорит Кека: «Кстати, Миямура, что, почему ты выглядел ботаником в школе?» — с любопытством спросила Кека у Идзуми. «Хм, смена имиджа?» — переспросила Идзуми. «Но Кека только пристально смотрит на меня. Ух, как мне сказать?» Идзуми не может ей ничего объяснить, так как просто чешет в затылке. «Так это из-за пирсинга? И вообще, зачем ты проколола уши?» — спросила Кека. «Это...» — Идзуми вздыхает, затем объясняет ей: «Ну, это можно было бы рассматривать как мою темную сторону в средней школе. Кека просто слушала и не перебивала его. Идзуми продолжает в средней школе. Обычно я молчалив и не слишком много общался с людьми. И, может быть, из-за этого, наконец, кто-то посмеялся надо мной. Он даже сказал окружающим меня людям не подходить ко мне, потому что я слишком темный. Впрочем, мне все равно, поскольку они смотрят на кого-то только со стороны, такой человек не заслуживает того, чтобы его называли другом. Что касается пирсинга, то это, наверное, из-за молодости, хе-хе-хе. Услышав, что Идзуми сказал о его средней школе, Кека с сомнением посмотрела на него. «Если ты сказал что-то подобное, значит ли это, что у тебя нет друга?» Уф, Идзуми не могла отрицать того, что сказала Кека. «Как я и ожидал, у тебя нет друзей. Ну, что ты предпочитаешь, Хари-сан?» Идзуми сменила тему. «Что вы имеете в виду? Тебе нравится, как я выгляжу вот так?» — сказал Идзуми, указывая на себя. Его волосы были собраны в маленький конский хвост, как и его обычный небрежный вид. Кека покраснела и не была уверена, как реагировать. Как он мог сказать что-то настолько бесстыдное? Это действительно так неловко. «Ты хочешь увидеть меня в этом образе в школе?» — вдруг с любопытством спрашивает Идзуми. Затем она опускает глаза, ее лицо тоже все еще красное от смущения, и она говорит тихим голосом. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь знал об этой твоей стороне, Три». Несмотря на то, что Кека говорила тихим голосом, Идзуми все равно услышала, что она сказала. «Ах, какая она милая! Я чувствую, что сейчас хочу ее обнять», — подумала Идзуми, улыбаясь от уха до уха. Кека украдкой бросает взгляд, но видит только ухмыляющуюся ей Идзуми. Эта внезапная неожиданная ситуация вызвала у нее желание поглубже зарыться с головой, когда она закрыла лицо руками. «А, он меня услышал. Как неловко». Идзуми хочет подразнить ее еще больше, но он решил остановиться, так как не хочет нарушать этот прогресс, чтобы заполучить ее. «Ах, подождите минутку». Идзуми почувствовал, что заряженная слезная жидкость в его руке уже наполнилась. Поэтому он начал полностью собирать свой беспилотник. Помимо системы голосовых команд, Идзуми также создала приложение для смартфонов, чтобы управлять дроном вручную или голосовыми командами. Ну, он мог бы использовать голосовую команду без приложения, но он не мог, если беспилотник находится слишком далеко. Поэтому он решил подать это заявление. Его передовые знания и его наномозговый чип очень хорошо используются. После того, как Идзуми приобрел передовые технологические знания, он мог без особых усилий создать такую вещь, как простое приложение для смартфона. Кека украдкой бросает взгляд на Идзуми. Она чувствует, что он выглядит круто, когда сосредоточен. «Я раньше не замечала, оказывается, у Идзуми длинные ресницы, как у девочки», — мысленно сказала Кека. Но потом она замечает что-то вроде черной линии на его рукаве. Она попыталась подойти к нему, что удивило Идзуми. «В чем дело, Хари-сан?» — спросила Идзуми. «Что это за черная штука у тебя в руке?» — с любопытством спросила Кека, указывая на рукав Идзуми. Обычно она прикрыта его рукавами, чтобы другие этого не заметили. «Ах, это...» — затем Идзуми закатывает рукава. «Татуировка?» — удивилась Кека, увидев татуировку на его левой руке. «Не только пирсинг, у тебя даже есть татуировка. Какой жизнью ты жил в средней школе?» Кека покачала головой, закрыв лицо ладонью. «Ну, как я уже говорил, это молодость». Затем он поднимает вверх большой палец, подмигивает и обаятельно улыбается. Кека безмолвно смотрела на него. «Сделано. Где Саута?» — спросил Идзуми с дроном в руке, закончив сборку своего дрона. «Мне позвонить ему?» — затем Идзуми кивнула. Через несколько мгновений пришел Сота. «Вау, старший брат, твой самолет?» — спросил Саута. «Ага, хочешь попробовать?» «Я хочу». «Хорошо, пойдем во двор», — сказала Идзуми Кека и Соте. Трое из них вышли во двор, хмуро глядя на темное небо. Затем он вздыхает. «Я тоже должна установить освещение на свой беспилотник», — бормочет Идзуми. «Что это?» — спросила Кека. «Нет, просто подумал о том, чтобы добавить что-нибудь для этой штуки». Идзуми указывает на свой беспилотник. «Ты потрясающая, что сама сделала что-то подобное», — похвалила Кека. «Не хвали меня так, Хари-сан, я покраснею, понимаешь?» — самодовольно сказала Идзуми. Бесстыдница Кека дернулась, потому что ее раздражали его слова. «Саута, посмотри на это». Затем Идзуми показывает ему, как управлять дроном с помощью приложения в его смартфоне. Контроллер похож на джойстик PlayStation, но с сенсорным экраном и без правой аналоговой кнопки со стрелкой. Кнопки тоже одинаковые. Идзуми объяснил Соте, что X означает ускорение, квадрат для замедления, треугольник для включения или выключения двигателя и все еще пустая команда O, которую он будет использовать для оружия дрона. R1 и L1 для поворота, R2 и L2 для полета вверх и вниз, аналоговый левый для поворота, кнопка выбора для камеры и кнопка запуска для опций. И, наконец, экран, отображающий вид камеры дрона. «Вау, это так круто, старший брат», — сказал Саута. «Я знаю, верно. Я никогда не знала ничего подобного. Откуда у тебя это?» — сказала Кека, указывая рукой на экран. «О, вы имеете в виду это заявление? Ну, я только вчера это сделал». Затем он продолжил направлять Сауту. «Как удивительно, во-первых, это беспилотник, во-вторых, это приложение, он сделал это сам. Я знаю, это странно, но почему я не увидела его имени в ранге? Он же должен быть умным, верно?» — подумала Кека, сама озадаченная Идзуми. Она смотрит на Сауту, который счастливо пилотирует беспилотник, а затем смотрит на Идзуми, направляющего Сауту с улыбкой на лице. «Миямура, Хаэм», Идзуми повернул голову к Кека, которая позвала его. «Учитывая, как ты это сделал, ты должен быть умным, верно? Но почему я не видел твоего имени в списке лучших?» То, что Кека имеет в виду, это список баллов на вступительном экзамене. Как Идзуми могла ответить на этот вопрос? Идзуми не мог сказать, что тогда у него не было такой способности. Он не хочет лгать ей, поэтому он уныло говорит. «Ну, в тот момент мне было нелегко. Извините, я не могу сказать прямо сейчас. Если придет время, я тебе скажу. Я понимаю, тебе, должно быть, тяжело. Не волнуйся, ты не должен говорить мне, если не хочешь», — успокаивает его Кека. В то время как Идзуми просто слегка улыбается ей. Спустя еще некоторое время Идзуми попрощалась. И Сота всегда хотел, чтобы он сыграл в следующий раз. Идзуми только что согласился, но не завтра, так как он будет занят на миссии. Беспилотник также отлично работает после тестирования Саута. Так что то, что осталось прямо сейчас, это то, во что можно отправиться завтра. Глава 24. Пора уходить. Идзуми возвращается домой из дома Кека. Он также не забыл купить что-нибудь для завтрашней поездки. С недавнего времени он всегда думал о том, каким должен быть его следующий курс в One Piece World. Его сила ничто по сравнению с сильными людьми в этом мире. Более того, его продвижение к власти также замедлилось. Если Идзуми представляет себе игровую систему, то это похоже на то, что чем больше у вас уровней, тем больше опыта вам нужно. А также есть что-то, что мешает ему повысить уровень, и, пробудившись, он сможет снова повысить уровень. Ну, возможно, это не из-за профилактики, но, скорее всего, лимит на его тело еще не разблокирован, или ему может понадобиться ситуация жизни и смерти, которая кажется ему страшной, поскольку он никогда не чувствует смертельной битвы, чтобы преодолеть свой страх. Из того, что Идзуми читала во многих романах, есть цитата: «Ты не сможешь прогрессировать, если не сможешь преодолеть свои негативные эмоции или что-то в этом роде». Похоже, его психическое состояние все еще слишком низкое. Идзуми вздыхает, и он решает оставить это на некоторое время. Человек, живущий в современном мире, не может привыкнуть к убийству, за исключением определенной ситуации. С таким же успехом он мог бы попытаться привыкнуть убивать в другом мире, поскольку это необходимо, если ему нужно кого-то защитить. В мире, где убийство – обычное дело, или в мире с законом джунглей. Если он не сможет убить врага, враг, которого он оставил в живых, может вернуться и ударить его сзади, тогда он не сможет защитить свою любимую. Итак, Идзуми нуждается в умственной подготовке, чтобы не сойти с ума, убивая врагов. Идзуми открывает чат-группу, и, похоже, они обсуждали, кто присоединится к группе. Кажется, они часто упоминают Идзуми, поэтому он присоединяется к чату. «Миямура Идзуми, я здесь, Куроника. Где ты был, Казума? Откуда ты, Табанытян? Мы уже долго ждали, Какаши. Ты опоздал, Уарат. Поскольку все здесь, давайте поговорим об этом, Куроника. Ну, у Какаши не было людей, которых он мог бы предложить. Я не знаю насчет Казумы, Табанитян. Я выбираю Лакс Аркадию в качестве своего кандидата. Миямура Идзуми, главный герой гарема, да. Почему бы вместо этого не выбрать Итику? Он также является главным героем гарема. Табанитян, ну, тогда я добавлю Итику. Миямура Идзуми, Куроника. Я предлагаю Касакукиске, Миемура Идзуми. А, этот Сискан, даже он немного туповат, Куроника. Это ты тупая, Миемура Идзуми. Хорошо, хорошо, успокойся. Что касается меня, я предлагаю Луффи в качестве своего кандидата. Луффи тупой, но он забавный парень с хорошей боевой мощью. Он всегда улыбается, даже когда находится в опасной ситуации. 4. Уэррот. ГМ. Хорошие предложения. Мой кандидат, Рари Меркьюри. Она сильна и, насколько я знаю, находится на уровне полубога. Миемура Идзуми. Верно, Рари будет большим подспорьем для нашей группы. Честно говоря, я почти забыл о ней. Она тоже немного похожа на Куроника. Ну, за исключением того, что Куроника была немного чуунибью. Какаши-сан, почему бы тебе не попытаться предположить, что это может быть парень, Какаши, неприятный, Куроника. Ты негодяй, как ты мог сказать, что я чуунибе, Миемура Идзуми. Но это так, Куроника, Казума. Что мне делать, я здесь не знаю нормальных людей. Более того, знаете ли вы, с какими трудностями я сейчас живу? Живешь в конюшне, ты это знаешь? Сначала я думал, что авантюрист, это круто, за квест можно получить много денег, но реальность такова, что доход не был стабильным. Это было совсем нестабильно. В играх не было никаких простых квестов по сбору трав или охоте на монстров, которые появлялись бы в играх. Монстры не взрываются деньгами или предметами, когда вы их убиваете. Монстр, живший в городе, уже давно был уничтожен. Город в безопасности без монстров. И что дальше? Единственное, что осталось, это просто трудовая работа и чрезвычайно опасная работа. Минимальная заработная плата, трудовое законодательство, что это такое, мы можем их съесть. И от этой бесполезной богини, блять, вообще нет никакой пользы. Остальные потеряли дар речи от жалобы Казумы, они не знают, что сказать. Даже Идзуми расхохотался, когда прочитал жалобы Кадзумы. Миемура Идзуми, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Табанитян, мои соболезнования. Куроника, мои соболезнования 2 раза. Какаши, мои соболезнования 3 раза. Уэррот, мои соболезнования 4 раза. Казума, моя жизнь здесь закончена. Миемура Идзуми, это была твоя вина. Зачем ты вообще притащил эту богиню? Казума, эта бесполезная богиня не только издевается над причиной моей смерти, хотя мы встретились впервые. Вела себя так надменно, потому что была хорошенькой. Она меня разозлила, и я потащил эту богиню с собой. Оказывается, она была такой бесполезной. Миемура Идзуми. Ха-ха-ха, хорошо, хорошо. Просто оставь ее в покое. Тогда мы должны выбрать кандидата сейчас. Один человек может выбрать 2 разных кандидата. Луффи, Лакс и Чика, Киске, Рари. Конечно, я выбираю Луффи и Рари. Куроника, Киске и Рари. Табанитян, Лакс и Рари. Казума, Луффи и Рари, боюсь, главный герой гарема. Уэррот, Луффи и Рари, Какаши, Луффи и Рари, Миемура Идзуми. Вы, ребята, довольно хорошо понимаете культуру. Все решено, Рари и Луффи. Тогда позвольте мне позаботиться об одном из устройств. Я оставлю другое устройство тебе, Грэм Уэррот. Идзуми имеет в виду смартфон, который нужно раздать Луффи и Рари. Прежде чем Идзуми закрыл приложение группы чатов, он сказал им подготовиться перед миссией. Идзуми сказал им, что если у них нет совместимых элементов, они не смогут использовать навыки боевых искусств. Поэтому им нужен подходящий внутренний навык, чтобы использовать навык боевого искусства. Они могут нажать кнопку «Справка» на вкладке «Боевые искусства» или на вкладке «Внутренние навыки» в магазине. Прямо сейчас у Идзуми осталось всего 6000 СЦ после того, как он купил 2 заряженных лацрима, которые стоили 4000. Поскольку завтра миссия, он решает купить боевое искусство, подходящее для его элемента чакры, потому что он все еще не мог позволить себе купить внутренний навык. Для него подходит 2 бронзовых звания. Один из них – уходящее жало, боевое искусство с 2 кинжалами, основанное на водной стихии. Другой – причудливая работа ногами, боевое искусство с элементами ветра. Для серебряного ранга есть 3 подходящих для него боевых искусства. Первый – это посох с 8 триграммами, боевое искусство копья с элементом молнии. Второй – прикосновение бессмертия, боевое искусство с 2 кинжалами с элементом ветра и навыком исцеления. Третий – божественный ветер, боевое искусство кинжала с элементом ветра. Поскольку Immortal Touch очень хорош в долгосрочной перспективе, он немедленно покупает его, который стоит 5000 СЦ, с оружием Twin Daggers, которое стоит 1000 СЦ. теперь у него больше нет магазинных монет. К счастью, по завершении миссии будет выдана 24-тысячная магазинная монета. Есть два боевых искусства золотого ранга, которые хотела получить Идзуми. Это также очень хорошо подходит ему без внутреннего навыка. Один из них – снежный меч, боевое искусство меча с элементами льда и пространства. Его чакра воды и ветра может превратиться в лед, если он достаточно усердно тренируется. А что касается элемента пространства, Идзуми может плавно использовать космическую магию. Другой – клинок пустоты, боевое искусство кинжала с элементом пространства и навыком яда. Хотя он не может использовать яд, пространственного атрибута его магии все еще достаточно, чтобы он мог легко использовать клинок пустоты. «Ладно, оставим эту штуку на потом», – подумала Идзуми. Прошла ночь, школа работает в обычном режиме. Что касается отношений Идзуми с Кека, то они неуклонно развиваются, хотя они не разговаривают друг с другом в классе, они все еще общаются по телефону. И, наконец, пришло время для миссии. То, что было нужно Идзуми, уже хранилось в его хранилище, так что он просто ждет подходящего времени. Затем все участники были перенесены в другой мир для выполнения миссии. Глава 25. В другом мире. В пустынном переулке из пустоты возникли фигуры трех человек. Один из них похож на ствол дерева, другой использует маску. Последний – молодой человек со слегка торчащими каштановыми волосами. Это Уэррот, Какаши и Казума. «Ябаак!» – закричал Казума со слезами на глазах. «Значит, это Япония? Ты знаешь, где мы, Казума-кун?» По словам Уэррота, он впервые видит здание из развитой страны. Что ж, Уэррот не мог когда-либо видеть подобное здание в своем мире. Какаши просто смотрит вокруг с ленивым выражением лица, так как ему наплевать на окружающее. «Я не знаю, давайте пойдем и спросим людей». Затем они втроем уходят из пустынного переулка. Тем временем в другой мультивселенной. «Уа, у меня есть дом плюс мастерская. Это потому, что я получил привилегию как исследователь». Табани разговаривает сама с собой в заведении недалеко от академии. И, по-видимому, никто не живет поблизости от того места, где находится Табани. «Похоже, мне нужно заручиться сотрудничеством академии, если я хочу предпринять какие-то действия». Она направилась к академии. Другая мультивселенная. Девушка в готическом платье, входящая в святилище. Она, Куроника со своим косплеем королевы кошмаров. Внутри святилища было туманно и царила тяжелая атмосфера. Четыре обнаженных меча стоят в огромном камне. На плоской поверхности лезвия были выгравированы изящные древние руны, излучающие разные оттенки света. Каждый меч имеет разный светлый цвет – зеленый, белый, красный, синий. Все они были запечатанными духами. Цвета, по-видимому, представляют четырех священных зверей – лазурного дракона, белого тигра, алую птицу и черную черепаху, как это видно на огромном камне. Куроника на некоторое время задумалась. У нее были элементы огня и молнии в чакре, поэтому выбранный ею меч должен быть между зеленым или красным, поскольку она не понимает, как использовать другие элементы. Ее элемент огня кажется сильнее молнии, потому что не только ее природа чакры, но и ее магия была элементом огня. Поэтому он решил выбрать меч лазурного дракона, в котором есть элементы молнии и ветра. Глубоко дыша, Куроника начинает произносить беглое заклинание для ритуала контракта. «А благородный дух, запечатанный в древнем святом мече, ты примешь меня как своего господина, и я буду твоими ножными». Пока она пела, порыв ветра пронесся внутрь святилища. «Трижды я приказываю тебе, обменяйся со мной клятвами». Звон. Мгновенно меч духа засиял бледно-зеленым светом, когда она взмахнула мечом. Эмблема меча с рисунком дракона, выгравированным на тыльной стороне ее правой руки. Это было доказательством духа контракта. Тем временем в другой мультивселенной. Посреди бескрайнего синего моря два человека бесцельно плывут на маленькой лодке. У одного из них на поясе три катаны, у другого на голове соломенная шляпа. «Эй, Луффи, куда мы идем?» – спросил человек с катаной. «Не знаю, главное – идти вперед», – небрежно ответил парень по имени Луффи, ухмыляясь от уха до уха. «Этот чертов парень, как этот дурак мог стать капитаном? Этот парень с катаной по имени Зара, похоже, известный охотник за головами, хотя он никогда так не говорил. К черту эту систему телепортации». Внезапно они услышали крик. Они оглядываются вокруг и... «Луффи, смотри!» Зара указывает на небо. Луффи поворачивает голову. Удивительно, кто-то упал с неба. Несколько минут назад, Идзуми, Посмотри на время до начала миссии. Он был готов к телепортации в цельный мир. Но чего он не ожидал, так это того, что его телепортировали в небо. И это тоже было посреди моря. Идзуми не ожидал этого и задрожал. Он хочет использовать свою магию или ниндзюцу. Когда он упал, он запаниковал и не может сосредоточиться достаточно, чтобы использовать чакру или магию. Наконец он сдался, когда закричал: «А-а-а-а! Пошел ты! Блять, блять, блять, блять! А-а-а-а-а! К черту систему телепортации!» Всплеск. Идзуми ныряет под воду примерно на 100 метров. Затем, собрав все свои силы, он поплыл к поверхности. Пуах, хафт, хафт, хафт. Идзуми задыхается и пытается собрать чакру в своих руках и ногах. Он контролировал свою чакру в руке, чтобы подняться на поверхность морской воды. Он услышал, как что-то приближается. Он увидел два человека. Когда он обернулся, оказалось, что оба они были главными героями этого мира. Вау, Зара, смотри, смотри, он может стоять в воде. Удивительно. Как насчет того, чтобы ты попытался сделать это, Луффи? Ты не потеряешь свою силу, если сможешь это сделать. Невозможно, невозможно, невозможно. Эй, эй, как насчет того, чтобы пригласить его? Он кажется интересным. Что ж, решать тебе. Разве вы не капитан? Правильно, я капитан. Тем временем Идзуми просто забавно смотрит на их разговор. Он подошел к их маленькой лодке и спросил: «Ребята, вы не могли бы меня подвести? Войдите», — сказал Луффи, затем Идзуми садится в лодку. «Спасибо, меня зовут Миямура Идзуми, зови меня просто Идзуми, все в порядке. Как насчет тебя?» Идзуми представился и спросил двух других, даже несмотря на то, что он их знает. Идзуми все еще спрашивает о них обоих. «Я Манки Ди Луффи, человек, который станет королем пиратов», — сказал Луффи с уверенностью. «Король пиратов, да, вы вполне уверены в себе. Конечно, я все-таки сильный. Ну, не бери в голову. А как насчет тебя?» Идзуми поворачивает голову и спрашивает Зара. «Рарана Зара, в любом случае, присоединяйся к нашей пиратской команде, Идзуми». Луффи с нетерпением приглашает Идзуми. «Пират, с этим кораблем, останови Луффи, тебе лучше сначала построить корабль, прежде чем приглашать свою команду. Если у тебя нет корабля, зачем утруждать себя тем, чтобы быть пиратом? Я буду сопровождать вас, пока у вас не будет корабля, а затем присоединюсь к вам после того, как он у вас будет, хорошо?» Идзуми ставит ему условие присоединиться к его пиратской команде. «Это не проблема, мы займемся этим позже». Луффи приходит в восторг, когда Идзуми каким-то образом соглашается стать его командой после того, как Луффи построит корабль. Время шло. «Я голоден, жарко, это солнце убивает меня». Все трое жаловались, что до сих пор не могут разглядеть остров. Луффи, который был голоден, смотрит на птицу в небе и хочет ее сбить. Его рука вытянута, и он взлетает в небо. «Но, помоги мне!» — крикнул Луффи. Это потому, что птица, которую он хочет сбить, птица огромного размера, и Луффи попался на нее. «Этот идиот, давай догоним его!» — сказал Зара, выбирая весло, отдавая его Идзуми и прося его грести. «Ха-ха-ха, Луффи слишком глуп, его даже поймала птица». Затем Идзуми выполняет печать руки клона, теневой клон появляется из дыма, и Идзуми приказывает теневому клону грести, пока Идзуми отдыхает в лодке. Зара, ошарашенный этой сценой, проснулся после того, как Идзуми накричала на него. Он подумал, что, черт возьми, он такое, чтобы иметь возможность создать другого себя с другим разумом. Но сейчас для него не время спрашивать, так как ему нужно преследовать Луффи, которого поймала птица. Глава 26. Выпусти этого клоуна. На одном острове у причала стоит на якоре корабль. Этот корабль огромен, и на нем красный флаг с черепом на носу. Если кто-нибудь видел этот флаг, то очевидно, что они будут кричать «пират». В определенном направлении над морем есть лодка, приближающаяся к острову. «Зара, я думаю, что Луффи в беде». Идзуми указывает на огромный корабль. «Пират, тогда я собираюсь взбеситься, чтобы снять стресс», — сказал Зара с усмешкой.